Меч. 2-4 сентября 1774 года от сошествия. Западная Альмера. Джоакин искренне не понимал происходящего. Если бы спросили его, как должны развиваться события, он бы без колебаний ответил следующее. Чудом спасшаяся прекрасная герцогиня Аланис в сопровождении своих верных воинов направляется в замок ближайшего лорда. Тот немедля рассылает письма всем графам и баронам Альмеры. Весть о спасении Аланис мигом облетает Красную Землю. Под ее знамена стекаются все, кто способен носить оружие. Все благородные люди Альмеры, все настоящие мужчины собираются в могучее войско и выступают против подлеца Галларда, незаконно захватившего власть. Джоакин знал, что за перстами Вильгельма стоит император, но все равно винил во всем приарха. Видимо, тот сумел каким-то образом обмануть владыку, хитростью толкнуть на преступление. Итак, объятое праведным гневом и жаждой мщения, войско движется к Алеридану, а во главе его стоит несравненная леди Аланис. Любой воин с радостью ринется в бой ради нее. Ей достаточно одного слова, чтобы привести в движение полки. Однако юная леди не искушена в военном деле, к тому же обессилена ранением, потому ей требуется помощник, надежный и крепкий мужчина, способный командовать войском. У Джоакина имелся на примете такой мужчина. Под командованием герцогини и его верного помощника армия мщения окружает Алеридан. Сражение даже не состоится, хотя и жаль. Наемные банды архиепископа разбегаются, бросая оружие. Приарх падает в ноги победительницы и молит о пощаде. Великодушная Аланис дарует Галларду его никчемную жизнь, но, конечно, он отрекается от мантии архиепископа и уходит в монахи. Немедленно собирается капитул, или как там называется этот большой съезд епископов, избирает нового приарха церкви праотцов, и тот отправляется в Фаунтерру, чтобы воззвать к совести императора. Владыка Адриан, будучи человеком чести, просто не может не осознать своих заблуждений. Он раскаивается в содеянном и клянется, что персты Вильгельма отныне будут использованы только на благо человечества. В знак покаяния владыка совершает пешее паломничество в Кристальные горы. Леди Аланис тем временем полностью выздоравливает и становится еще прекраснее, чем была до ранения. Пережитые страдания придают ее чертам глубину и загадочность. Она приказывает восстановить сожженный Эвергард и принимается править герцогством. Даже такой властной и волевой натуре, как Аланис, не просто управлять 50 городами, 1000 сел и миллионами людей. Ей требуется умный и крепкий помощник. У Джоакина есть на примете таковой. Но происходило нечто иное. Чем дальше, тем больше различия бросались в глаза. Сир Хамфри велел Джоакину обыскать мертвецов. Джоакин заикнулся о мародерстве и рыцарской чести. Лейтенант объяснил Джоакину, куда именно тот может засунуть свою честь, и прибавил, что в дороге понадобятся деньги. Джоакин поразился. «Как это? Нет денег. У герцогини Аланис, наследницы богатейшего великого дома, нет денег на дорогу?» Сир Хамфри назвал его кретином и лег спать. То есть сел спать. На полу, у закрытых дверей спальни, внутри которой Ланс обрабатывал рану миледи. Джоакин вздохнул поглубже и вместе с Берком отправился выполнять приказ. Они обшарили карманы и сумки наемников приарха, нашли 5 с лишним елен серебром. Одна елена немедленно перекочевала в карман Берка, вызвав на его лице выражение блаженного покоя. Джоакин не стал спорить. Он был слишком деморализован мародерством. Под конец операции леди Аланис очнулась и закричала. То был первый раз, когда Джоакин слышал ее голос. Забывшись, он кинулся на помощь, но дверь оказалась заперта. Он стоял в коридоре, слушая, как крик сменился сдавленным стоном. Миледи пыталась терпеть, стиснув зубы. Лейтенант проснулся, взял у Джоакина 4 елены и послал запрягать экипаж. «И только попробуй сказать, что не умеешь. Я тебе уши оторву». Джоакин действительно не умел запрягать кареты, но это не удерживало его. «Вы слышите? Миледи стонет!» Сир Хамфри буркнул. «Ей льют вино в открытую рану. По-твоему, она должна петь от радости?» Закрыл глаза и снова уснул. Делать нечего. Джоакин, скрипя сердце, подался на конюшню. Здесь имелись и упряжные лошади, и верховые. Нашлись и экипажи. Под навесом стояла телега, две брички и полноценная блестящая карета. Джоакин потер подбородок. Он, конечно, видел, как Вихрь запрягал фургоны торговца, да и сам помогал. Но Харманов фургон тащила пара тяжеловозов, а карету следовало запрячь четверкой рысаков. С четверками и рысаками он никогда не имел дела. Джоакин привлек на помощь смекалку, инженерную мысль, творческое воображение и Берка. Приятель хмыкнул. «Ну, знаешь», и почесал затылок. Взялись размышлять вместе. Несколько способов соединения лошадей отвергли как заведомо провальные. Один испробовали, запутались в ремнях, распрягли, начали сызнова. Вроде справились. Вздохнули с облегчением, утерли пот со лба. Передняя пара рысаков принялась как-то странно переминаться и фыркать. Проверили натяжение ремней. Убедились, что весь вес кареты достается задней паре, а передняя привязана только для виду. Помянули про матерь, распрягли, вернулись к началу. Когда, наконец, экипаж был готов, уже рассвело. «Они там поди спят», — кивнул Берг в сторону дома. «Давай-ка и мы подремлем, пока можно». Он залез в карету и быстро захрапел. Джоакин не стал ложиться. Как-то несподручно было дрыхнуть, когда леди Аланис там наверху рыдает от боли. К тому же есть хотелось сильнее, чем спать. Он нашел на кухне хлеб и колбасу. Жуя, подался наверх и столкнулся с рыцарями. «Готово?» — спросил лейтенант. «Тогда в путь». «Как миледи?» «Жива», — коротко ответил Ланс. Все вместе вышли во двор, где ожидала запряженная Джоакином карета. «Ну и дурак!» — вздохнул сир Хамфри. «С чего это?» — возмутился Джоакин. Упряжь теперь была в полном порядке, он мог поручиться. А сама карета и вовсе произведение искусства. Джоакин выбрал самый роскошный экипаж. Борта в белой эмали, золоченные гербы Альмеры, вензеля герцога Айдена, сиденье для кучера покрыто алым бархатом, колеса окованы бронзой. «Перепрягай», — бросил лейтенант. «Простой фургон возьми». «Почему?» — удивился воин. «Постой», — вмешался Ланс. «Может, так и лучше. Люди еще не знают, что его светлость погиб. Наемники Галларда обыщут руины, осмотрят трупы. Потом Галлард разошлет птиц с известием. На все требуется время. До вечера мы можем ехать без остановок под гербами его светлости». «Верно», — кивнул сир Хамфри. «Тогда скорее, не будем задерживаться». Джоакин надеялся, что ему поручат нести раненую. Взглянуть бы. Но их с Берком послали собирать еду. А когда приятели вышли во двор, леди Аланис была уже в карете вместе с Софи за плотно задернутыми шторками. И вот они мчали по тракту, вздымая пыль. Рыцари расположились на козлах, попеременно спали и правили лошадьми. Джоакина клонила в сон после ужасно долгой и бессонной ночи. При той скорости, с которой двигался отряд, невозможно было задремать в седле. «Куда мы так летим?» — думал Джоакин. «Бедная миледи станет хуже от такой тряски. Можно подумать, мы спасаемся бегством». Это и вправду походило на бегство. И чем дальше, тем больше. Проехав пару миль, лейтенант свернул в сторону и час двигался по проселочной дороге, нещадно терзая ухабами рессоры. Обогнул стороной несколько деревень и лишь тогда вернулся на тракт. Очевидно, сир Хамфри путал следы, вот только Джоакину не понравилась эта мысль. Перед дорожной развилкой лейтенант остановил у таверны и громко спросил, как проехать к косому рву. Ему указали южную дорогу. Он двинулся ею, но спустя милю по едва накатанной тропке переехал на северную. Встретив крестьянскую телегу, сир Хамфри кричал: «Дорогу почтовому управителю его светлости!» А едва попадался пеший путник и спрашивал из любопытства, кого везете, сир-рыцарь, то получал тот же ответ. «Почтового управителя, сам не видишь, что ли?» Джоакин не понимал, почему лейтенант то и дело сворачивает в буераки, ни капли не заботясь о покое раненой. И еще больше он не понимал, отчего путешествие герцогини так сильно напоминает бегство воришек с чужим добром. А если Джоакин и Ивханна чего не понимал, то он спрашивал напрямую. «Сир Хамфри, куда мы так несемся?» «Нужно покрыть добрую сотню миль», — хмуро ответил лейтенант. «Хорошо бы до вечера сделать хоть полсотни». «Сотню миль? Неужели нет лордов поближе? Мы с Берком видели замок всего в паре часов от Эвергарда». Вместо ответа сир Хамфри спросил. «Ты где служил, парень?» «В войске графа Рантигара при мельничной войне», — гордо ответил Джоакин. «А, у дикарей? Вот оно что». Лейтенант кивнул так, словно теперь ему все стало ясно. «У западников дисциплина не в чести. Но если хочешь служить хоть где-то восточнее Холливелла, то запомни. Солдат не курица, попусту не квохчет. Будешь молоть языком, вылетишь без расчета из любого войска. Ясно? Но я же только спросить». «Вот об этом я и говорю». Джоакин утих, но не сказать, что удовлетворился. Напротив, беспокойство росло и искало выходы. Приблизился к Берку и негромко повел разговор. «Как думаешь, куда мы скачем?» «Я слышал, как сиры говорили в именье графа Блэкмора». «Граф Блэкмор — тот, что владеет городом Блэкмором?» «Ну да, потому так и зовется». «Но это же сотня миль пути». «Лейтенант тебе так и сказал». «Но зачем ехать далеко? Вокруг полно вассалов, баронов всяких. Любой даст приют ее светлости». Берк искоса глянул на приятеля. «Джо, я слышал, лейтенант назвал тебя дурачиной. Так вот, не обижайся, но мне иногда кажется, что он чуточку самую малость прав. Когда приарх не найдет тело Аланис под камнями Эвергарда, что он сделает, по-твоему?» «Отправит за нами своих головорезов. Мы могли бы устроить засаду и всех их покрошить, а не бежать, сломя голову, как зайцы». «Отправит. Непременно отправит. А еще что сделает?» «Ну, не знаю. Испугается?» «Ха-ха, точно. И со страху объявит себя правителем Альмеры. Разошлет письма вассалам. Мол, герцог умер, я теперь герцог. А внизу такая маленькая приписочка. Если встретите беженцев из Эвергарда, то передайте мне за награду. Чем знатнее человек, тем больше денег. Конечно, святоша не скажет, что Аланис жива. Незачем ему об этом болтать. Но едва кто-то из вассалов увидит миледи, как тут же смекнет, что ее можно продать святоше этак за...» Берг прищурился. 1100 эфесов. «Продать?» — ужаснулся Джоакин. «За 100 тысяч? А сколько бы ты заплатил за власть над богатейшей землей?» Джоакин не нашел ответа. «Так что, приятель, мы везем в карете весьма дорогую вещицу, и у всякого, кто об этом узнает, тут же зачешутся руки». При слове «вещица» Джоакин вспомнил Хармона-торговца. Лицо исказилось от злости. «По себе судишь? В мире есть и благородные люди. Не одни торгаши да продажные шкуры». Берг примирительно развел руками. «Да ладно тебе. За 100 тысяч-то золотых я не стану нарываться. Нетушки. Вот за 100 мог бы. А 100 тысяч — такой кусок, которым легко подавиться. Если хочешь жить долго, нужно в еде меру знать. К тому же я видел, чего стоят в бою эти альмерские рыцари, и что-то не больно охота связываться. Так что за меня будь спокоен. Не позарюсь я на твою миледи». «То-то же». «Но вот насчет благородных людей я бы не сильно обольщался. Думаешь, зачем мы едем в такую даль? Очевидно, там живет человек, которому миледи может довериться. А все, кто ближе, не такие уж благородные». «Вот жизнь», — ужаснулся Джоакин. «Чтобы встретить того, кому можешь доверять, нужно проехать 100 миль. Что только творится в этой Альмере?» Распустил старый герцог своих вассалов. «А по мне», — ответил Берг, «если хоть за 100 миль есть человек, кому всецело доверяешь, так это уже очень неплохо». После обеда, обедом, к слову сказать, назывались те 10 минут, когда сир Хамфри сбавил ход и позволил людям перекусить прямо в седлах, не останавливаясь и не спешиваясь, после обеда кончились сады, окружавшие Алеридан, и начались красные глинистые холмы. Лейтенант был доволен. Дорога петляла меж холмов, часто пропадая из виду, и если кто и шел по их следам, то не смог бы издалека заметить отряд. К тому же пыль из-под колес вскоре покрыла борта экипажа, сделав его менее приметным. Джоакин от пыли начал неудержимо чихать. Он проклинал все на свете, отплевывался, сморкался, но продолжал чихать так, что чуть не падал из седла. Ланс постучал в кабину кареты и попросил у Софи платок. Джоакин повязал его на лицо и лишь тогда был спасен. Молодой воин ехал теперь с белой кружевной тряпочкой на физиономии, чувствовал себя полным идиотом и с надеждой думал, леди Аланис, наверное, тоже не по нраву эта пыль. Когда миледи придет к власти, то прикажет всюду сделать фруктовые сады, а где не сады, так хоть траву посеять. И еще прикажет, чтобы фабричники не наглели и копали свои дурацкие карьеры вдали от дорог. Как пить дать прикажет. А если сама не догадается, то... Нет, Джоакин, конечно, не рассчитывал, что герцогиня станет с ним советоваться в деле управления землей. Он все-таки воин, а не управитель. Но если он все же подбросит миледи мыслишку другую, то вреда от этого не будет. С такими мыслями он пересек глубоченный карьер по бревенчатому мосту, наведенному прямо поперек выработки, не сдержался и плюнул с высоты. А потом Софи выглянула из кареты. «Сир Хамфри, ее светлости плохо!» Лейтенант обругал ее за высказанный вслух титул. Мало ли кто на дороге встретится. Потом спросил, насколько плохо. Софи ответила, мечется, стонет и жар. Тут уж думать не о чем. Свернуть к ближайшему городку и искать лекаря. Это Джоакин так решил. Но сир Хамфри ответил. «Попроси, миледи, потерпеть. Дотянем до Флетхилла, там найдем помощь». «Потерпеть?» У Джоакина глаза на лоб полезли. «Как можно так обращаться с раненой девушкой? Издевательство. Пытка. Необходимо вмешаться». Джоакин уже открыл рот, когда Берг дернул его за рукав. «Не лезь, миледи сама разберется». И верно, из кареты раздался голос. «Терпела, сколько могла! Теперь остановите!» Джоакин вздрогнул. Голос звучал глуховато и с присвистом. Видимо, девушке действительно было худо. «Флетхилл — ближайший город, миледи», — ответил лейтенант. «Сколько до него?» «Часа два, миледи». «Тьма! Я правлю этой чертовой землею! Неужели нельзя найти лекаря?» Ланс и Хамфри зашептались меж собой. Отряд тем временем взобрался на вершину холма. Сир Хамфри привстал на облучке и посмотрел назад, поверх крыши кареты. Оглянулся и Джоакин. Милях в четырех позади над дорогой курилось облачко пыли. «Всадники за нами», — сказал Хамфри достаточно громко, чтобы слышала миледи, и еще прибавил ходу. Вот теперь желание развернуться и вступить в драку стало таким сильным, что Джоакин был готов нарушить приказ. Удержало одно. Если он задержится, чтобы дать бой, то Аланис уедет дальше всего с двумя рыцарями охраны. Смогут ли они защитить миледи на всем будущем пути? Вряд ли. Эх, вряд ли. Лейтенант ошибся со временем этак на час-другой. А может, намеренно солгал. Когда они въезжали во Флетхилл, уже смеркалось. У ворот их остановила стража. «Кто такие?» «Курьеры герцога», — немедленно ответил Хамфри. «Которого герцога?» — спросил стражник, и Берг шепнул Джоакину. «Вот слухи нас и догнали». «Это как которого?» — возмутился лейтенант. «Думаешь, что говоришь, свинья?» Стражник снисходительно покачал головой. «Ты, сир, видать, пути не слышал. Беда с его светлостью». Он коротко рассказал путникам, что случилось в Эвергарде. Они изобразили печаль, подобающую случаю. Потом Хамфри сказал стражнику. «Прескверные новости. Его светлость погиб, но приказ-то у меня остался. Везу пакет бургомистру Флетхилла. Последний приказ нельзя не выполнить». Стражник согласился и впустил их в город. Оказалось, что найти лекаря, сохраняя маскировку, та еще задачка. Не ездить же по городу в гербовой карете покойного герцога и явиться домой к лекарю, показать миледи его слугам и домочадцам – тоже не лучшая мысль. Молодая герцогиня, участница летних игр и первая красавица страны, слишком многие знают ее в лицо. Хорошо, что была Софи. Только женщина из простонародья способна выдумать такую штуку. На леди Аланис надели плащ с огромным капюшоном, а под платье напихали тряпья. Лицо герцогини скрылось в глубокой тени, а животик весьма недвусмысленно вздулся. Сир Хамфри бережно взял миледи под руку и, войдя в гостиницу, заявил. «Моей жене нужна лучшая комната и лучший лекарь в городе. Немедля!» Он подкрепил слова парой серебряных глорий, и хозяин гостиницы засуетился, как встревоженная курица. Мальчишка убежал за лекарем, горничная указала самую светлую комнату в доме, и лейтенант прошествовал туда в обнимку с беременной герцогиней. Джоакин аж почернел, глядя им вслед. Сам-то он, как и Ланс, изображал наемного охранника высокородной пары и остался в трактире на первом этаже, пил эль, жевал бобы, лелеял зависть. Карету поручили заботам Берка. Он должен был найти способ обменять ее на экипаж попроще. Лекарь явился вскоре и сразу произвел хорошее впечатление. У него было пенсне и внушительных размеров саквояж, а на руках белые перчатки. Софи провела его наверх, в комнату супругов. Джоакину подумалось, что лекарь ведь наверняка разденет миледи и увидит ее, стало быть, без одежды. От этой мысли настроение парня изменилось таким образом, что он запил эль двумя стопками ханти. «А где у миледи рана?» — спросил он Ланса. «На плече, вот здесь, ближе к шее», — показал рыцарь. Почему-то Джоакину сдалось, что Ланс соврал. Наверняка не на плече, а на боку, возле самой груди. Чтобы обработать рану, Ланс развязал шнуровку корсажа и... Вот же! Джоакин взял третью стопку. Наконец, лекарь спустился по лестнице, на ходу снимая пенсне. Воин подхватился ему навстречу. «Как она? Как госпожа?» Выражение лица у лекаря было весьма неудобочитаемым. «Ну, знаете ли, сударь, это ведь, понимаете ли, очень такой, знаете, особый случай. Я с подобными ранениями почти что и не встречался прежде». «Она выживет?» — чуть не закричал парень. «Нет, ну...» «Нет?» «Нет, сударь, я не об этом. Конечно, выживет. Тут ручаться можно». «Слава богам!» «Да, клянусь честью, что выживет. Ваша госпожа девушка крепкая, а рана жестокая, но исцелимая. Я обезвредил первично, а далее требуется промывать раствором каждые 6 часов, и дело пойдет на лад. Но, знаете ли, сам характер ранения такой, что...» Тут подоспел Ланс и прервал объяснение. «Довольно, сударь. Благодарим за помощь». И лекарь удалился, оставив на память о себе 3 пузырька упомянутого раствора. Характер ранения? Что он, черт возьми, имел в виду? Наверняка задета грудь или... Боги! Вот в чем дело! Джоакина осенило, и он чуть не подпрыгнул. Миледи не обожгло пожаром, как сказали ночью солдаты. Ее задело перстом Вильгельма. Эта мысль сперва испугала его, но лишь на секунду. А затем восхитило. Лекарь сказал, леди Аланис выживет, и нет причин ему не верить. А значит, она станет первым смертным, кто пережил попадание перста. Будет носить на плече или на груди отметину от стрелы, пущенной божественным арбалетом. Черт, здесь даже есть чему позавидовать. Он почесал шрам на собственном плече. Отнюдь не перст Вильгельма. Всего лишь клинок бандита в монашеской рясе. Эх. Почти одновременно вошли сир Хамфри и Берк. За Берком следовали 2 парней такой наружности, что у любого констебля зачесалась бы дубинка. Берк подскочил к лейтенанту. «Господин, я нашел ребят, согласных перегнать карету». «Перегнать карету?» «Ну да, господин. Вы же говорили, нужно карету отогнать в косой ров, управителю имения. Неужто запамятовали?» Сир Хамфри почесал затылок и смекнул. «Да-да, точно. Ты прав. Пускай отгонят, и прямо сейчас. 6 агаток плачу». 10! Мигом встрял один из хмурых парней. 6. Еще 2 докинет управитель. «Идет!» — кивнул проходимец. Сир Хамфри описал дорогу к несуществующему имению в косом рву. Парни сделали вид, что стараются запомнить. Всем было ясно. Они отъедут от Флетхилла миль на 10 и начнут искать, кому бы карету продать. И тем самым прекрасно запутают следы. Лейтенант заплатил им и велел Берку выпрячь 1 пару рысаков. «Вам и 2 лошадей хватит», — сказал он проходимцам. Те не возражали. Нежданно обломившийся куш, роскошная карета, 2 рысаков, да еще и 6 агаток в придачу, переполнил чашу их мечтаний. Когда они убрались, Берк доложил. «Я сыскал отличный крытый тарантас, всего за Елену, за 1,5. Возьму лошадей да пригоню сюда, если денег дадите». «Неприметный?» «Неприметнее не бывает, сир. Торговец показал, так я не сразу и увидел. Минуту присматривался». Когда Берк подогнал тарантас, весь отряд спешно отбыл из гостиницы. Дали несколько кругов по улицам Флетхилла и, посеяв изрядную путаницу в мозгах возможных преследователей, остановились на ночь в другой гостинице. Как и прежде, леди Аланис скрывала лицо капюшоном и вуалью. Она расположилась в 1 комнате с Софи, в 2 — Джоакин, Берк и Ланс. Хамфри спал в коридоре, подперев спиной дверь герцогини. Ложась на тюфяк, Джоакин услышал отрывистый девичий вскрик. Миледи неосторожно задела рану. «Я не смогу уснуть, когда она рядом и страдает», — подумал парень, но спустя минуту уже безмятежно спал. На второй день они уже не гнали. Это стало невозможно. Тарантас, запряженный парой, делал не больше 4 миль в час. И каждый час приходилось делать остановки. Вести разлетелись со скоростью почтовых голубей, и вся Красная Земля уже знала о гибели герцога. Готовясь к смутному времени, феодалы запечатывали замки, выставляли заставы, рассылали дозоры. То и дело на пути встречались почтовые курьеры и лордские посыльные, порою попадались целые отряды воинов. На всякой меже, при каждом мосту стояла усиленная охрана, подозрительно оглядывала путников. Кто такие? По какому делу? Что творится в Валеридане? К счастью, главным был последний вопрос. Первые два задавались скорее для формы. Однако всякий встреченный стражник норовил заглянуть в Тарантас. Уж не везете ли чего этакого? Иногда помогала угроза — положить руку на эфес и серьезно так поглядеть в глаза, и содержимое экипажа уже не кажется стражнику таким интересным. Иногда приходилось давать взятку. Даже чаще, чем иногда. Деньги таяли быстрее, чем хотелось бы. Раз-другой ситуацию спасала Софи. Показывала в окошко голое плечо и игриво мурлыкала. «Заглянуть хотите? Экие проказники!» Стражники отставали. Возникла мысль ехать ночью, но была отвергнута. Странные путники, шатающиеся по темени, вызовут двойное подозрение. Ехали днем, под моросящим мерзопакостным дождиком. То и дело останавливались, вступали в склоки с дозорными и стражниками. Под вечер сир Хамфри сказал Лансу. «Дальше ты говори с ними, я помолчу, а то, чую, потеряю терпение. Рубану кого-нибудь». Джоакину были ох, как понятны его чувства. Дорога тем временем удлинялась. Некоторые пути внезапно оказывались перекрыты, ворота замков заперты, мосты загорожены телегами. Приходилось пускаться в объезд. На третий день они встретили целый город в осадном положении, ощетиненный и закрытый наглухо. Потратили пару часов, чтобы обогнуть его. Радовало лишь одно. Миледи шла на поправку. 4жды в день Софи промывала рану снадобьем, разведенным с водой, и это давало пользу. Лихорадка уходила, боль слабела. Леди Алани смогла спокойно спать, свернувшись клубком на сиденье. К вечеру второго дня даже попросила поесть. Джоакин знал об этом от Софи, единственного человека, кто не отказывался отвечать на его вопросы. Он до сих пор так и не видел Миледи. Большую часть времени она спала в закрытой кабине или в гостиничной комнате, а когда все же показывалась на свет, то предусмотрительно скрывала лицо. Порою Джоакин слышал ее голос. Он звучал все так же сипло и глухо, заставляя парня тревожиться. Уж не задета ли легкая Миледи? Или просто боль в груди не дает ей нормально дышать? Тогда он думал о том, каково это — страдать при каждом вдохе и стойко терпеть, не жаловаться, не кричать. Для воина обычное дело, но для девушки — настоящий подвиг. Подлинная внучка Агаты, волевая, сильная натура. Наверняка леди Аланис ничего не боится на всем белом свете. Наверняка она любит и охоту, и рыцарские турниры. Джоакин непременно спросил бы об этом, но до Блэкмора оставалось уже недалеко, и сир Хамфри вполне мог прогнать парня прочь за лишнюю болтовню. Так что Джоакин просто слушал молчание, с которым Аланис терпела боль, и отдавался восхищению. Пожалуй, герцогиня и за битвой наблюдала бы, не вздрогнув. Иная девица завопила бы: «Ах, сколько крови! Не могу этого видеть!» А леди Аланис смотрела бы за делом вместе с полководцами и для воинов нашла бы нужные слова, чтобы вдохновить на подвиг. Джоакину вспомнилась Иона Шейланд. «Не устраивайте поединков ради девушки. Это скверно. Этого не нужно. Тоже мне, принцесса Севера, трусливая крольчиха, позор рода Агаты. Наверное, орала бы во все горло от малейшей царапины. Леди Аланис — совсем другое дело». Он хотел бы заговорить с нею, подъехать поближе, сказать пару фраз о том, как сопереживает ей, желает скорейшего выздоровления и о своем восторге, конечно, тоже. Однако все не мог решиться. Побаивался сира Хамфри, Точнее, не Хамфри самого по себе, но его офицерского права уволить наемного воина и таким путем разлучить с Миледи. А кроме того, Джоакин вынужден был себе признаться, он немного робел, ведь первое знакомство, оно навсегда запомнится. Тут нельзя оплошать, нужно сказать нечто действительно умное и достойное, чтобы с первой фразы Миледи поняла, с каким человеком имеет дело. Ну а как тут скажешь умность, если даже лица не видишь? Даже отрекомендоваться толком не выйдет. Подъедешь к темному борту Тарантаса и скажешь ему: «Я Джоакин Ивханна с печального холма». Стыд, да и только. А говорить с герцогиней, не представившись, тоже неловко. «Миледи, я до глубины души восхищен», а она в ответ: «Вы, собственно, кто? Откуда взялись?» Допрос какой-то выйдет вместо светской беседы. Оказия нужна. Некое событие, которое сразу покажет Джоакина в выгодном свете. Вот когда Аланис его оценит в действии, тогда уже и заговорить можно безо всякого стеснения. «Я, мол, восхищен вами, миледи, но вы-то уже убедились, я и сам парень не промах. И будьте спокойны, никому не дам вас в обиду». Джоакин все думал, какая могла бы быть оказия, и до чертиков жалел, что миледи лежала без чувств, когда они попали в засаду, и не до чертиков, но чуточку жалел о том, что ото всех дозоров так легко удавалось откупиться деньгами. Тем временем наступил вечер третьего дня, и на дороге показалось поместье графа Блэкмора. Замок был новой постройкой и мало походил на угрюмые цитадели времен Лошадиных войн. Белый, светлый, светящиеся многочисленными окнами, почти лишенные стен. С трех сторон защитой служили сами здания поместья, лишь с четвертой имелось невысокое ограждение с воротами. Оборонная способность сооружения была невелика, и Джоакин скептически качал головой. Однако прием, что оказали им здесь, превзошел все ожидания. Ворота открылись, стоило только сиру Хамфри сказать, что он прибыл с поручением от старого герцога. Слуги попросили путников подождать на подворье, и через несколько минут к ним спустился сам граф. То был приятный человек, черноволосый, с благородной проседью в висках, черты лица строги, но не мрачны, манеры – достойный дворянина высшего ранга. С ним вышла и жена, тучная белолицая Матрона. Платье с тугим корсетом придавало ее телу некую видимость формы. Граф сердечно приветствовал путников и заверил, что глубоко скорбит о кончине его светлости. «Мы оба бесконечно скорбим», — веско добавила графиня. «Милорд», — сказал сир Хамфри, — «я должен сообщить вам кое-что немедля и наедине. Прошу вас сесть в карету». Граф согласился и открыл дверцу. Леди Аланис была в своей извечной вуали, и он не узнал ее сразу. Следом за графом в кабину сел лейтенант. Дверца закрылась. Видимо, герцогиня показала лицо. Блэкмор издал какой-то звук. Не то ахнул, не то воззвал к праматери. Недолгое время они шептались в кабине. Затем мужчины вышли, и Джоакин услышал, как граф говорит лейтенанту. «Конечно, сир, все, что потребуется. Теперь вы под нашим покровительством. Вы поступили правильно, придя ко мне». «Благодарю, милорд», — отвечал сир Хамфри. Его милость Блэкмор выделил всему отряду комнаты в гостевых дворянских покоях, даже Джоакину с Берком. Приятели подивились обилию дорогих и бесполезных вещей, как то умывальник с горячей водой, текущей из трубы, настенное зеркало в серебряной оправе, секретер примерно с миллионом ящичков, три пухлых тома сочинений про матерей и раскладная подставка для чтения. Чтобы полностью ощутить себя лордом, не хватало только искровых фонарей. Комната освещалась масляными лампами. Берг завалился на постель со словами: «Ну, Джо, вот теперь я тебя зауважал. То есть и прежде уважал, а теперь так совсем. Твоя затея с лордовской службой окупается что надо. Поспим на мягком, поедим горячего, житье. Как думаешь, мы долго тут пробудем?» «Да уж не меньше месяца», — ответил Джоакин. «Пока миледи выздоровеет, пока соберет войско, это недель пять пройдет. А лишь потом выступим». Но едва он это сказал, как тут же ощутил беспокойство. Весь отряд прибыл в безопасное место, под защиту верного вассала герцогини. Теперь услуги двух странствующих воинов не очень-то нужны. Что, если лейтенант завтра их рассчитает? Друзей пригласили к обеду. Был накрыт прекрасный стол. Берг наелся до отвала, заявил, что непременно лопнет, и после этого съел еще столько же. Джоакин тоже приложился к графским яствам, но без особого аппетита. Тревога заглушала голод. «Нужно срочно поговорить с сиром Хамфри», — думал парень. «Убедить его, что я не дикарь, как шаван какой-нибудь. Я знаю дисциплину. Мой отец — рыцарь, и братья — рыцари, и вырос я в Южном пути, а это почти север, без каких-то 300 миль первая зима. Непременно нужно его уговорить, а то ведь и вправду уволит. Зачем мы ему теперь?» Но поговорить с лейтенантом не удалось. Граф усадил его на почетное место по правую руку от себя, вдали от приятелей. Было в этом нечто неправильное, ведь это место должно было достаться самой леди Аланис, но ей не здоровилось. Да и граф сказал, что благоразумней будет не показывать миледи слугам до поры, и обед герцогине подали в спальню. Джоакин пил очень мало вина, стараясь не захмелеть, и дожидался конца трапезы. Едва лейтенант выйдет из-за стола, нужно сразу обратиться к нему. Но и после обеда ничего не вышло. Граф позвал рыцарей в свой кабинет обсудить дела. Джоакин шатался по дому, не находя себе места. Подогреваемая бездействием, тревога росла. Он принялся приставать к слугам и стражникам с вопросами, не давал ли граф каких распоряжений, что говорил о комнатах, надолго их выделяет или на день-два, а еду на завтра на 6 гостей велел готовить или на 4. Но не узнал ничего полезного, кроме того, что одна из горничных положила на Джоакина глаз, а к другой тем временем подкатывал Берг, но был обращен ею в позорное бегство. Тогда воина посетила дичайшая мысль. Кто-то даже назвал бы ее постыдной, но трудное время требует нелегких решений, а цель оправдывает тактическую хитрость. Словом, он решил подслушать под дверью кабинета, о чем там совещаются граф с лейтенантом. Не упомянется ли будущая судьба двух наемников? Выяснить расположение кабинета не составило труда. План провалился по иной причине. Часовые охраняли коридор. Едва Джоакин сунул туда нос, как воин Блэкмора спросил. «Ты к кому?» Он вынужден был сказать, что пришел к сиру Хамфри. «Твой лейтенант занят. Иди в гостевые, там жди». Джоакин отступил и рассмотрел возможность обходного маневра – залезть по стене и подслушать у окна. Он потратил немало минут на поиски нужного окна, благословил архитектора и его предков до 4-го колена, затем понял – кабинет выходит на наружную стену здания. Чтобы залезть по ней, нужно сперва покинуть замок. Этого ему не позволили часовые у ворот. Не велено, ночь на дворе, нечего шастать. Джоакин в отчаянии вскричал. «Я не служу вашему графу! Я здесь гость, олухи!» «Тогда тем более не велено», — отрезал часовой. Он ретировался. На подворье столкнулся с Берком, который также пребывал не в лучшем расположении духа после фиаско с горничной. Приятели поделились бедами. Джоакин великодушно позволил Берку первым излить печаль, а затем сказал. «А я вот тревожусь, что нас с тобой уволят. И если подумать, то моя беда посерьезней твоей. Ведь горничных в Альмере сколько угодно. В любом городе или замке найдешь. А леди Аланис одна. Если завтра нас рассчитают, то как я к ней попаду на службу?» «Никак». Уязвленный таким пренебрежением к его страданиям, Берг ехидно бросил. «Ну так иди и поговори с нею. Что ты к лейтенанту цепляешься? Хочешь служить миледи? Вот с ней и договорись». Прозорливый человек поразмыслил бы минут несколько и сообразил, что Берг, пожалуй, шутит. Близилась полночь. Герцогиня Аланис, очевидно, спала. И если тебе не доводилось видеть, как ведет себя герцогиня, разбуженная среди ночи, то все же нет веских оснований ждать от нее радости. Но Джоакин принял за чистую монету и сказал. «Благодарю за поддержку, дружище. А то я все не мог решиться». И зашагал в гостевой дом. Смело поднялся на 3-й этаж. Мужские комнаты были на 2-м этаже, дамские на 3-м. Вступил в коридор и наткнулся на стражников графа Блэкмора. «Я к госпоже», — заявил Джоакин, не сбавляя ходу. Часовые преградили путь. «Не положено». «Мне только на пару слов». «Какая еще пара слов? Не слышал? Не положено». И тут Джоакин рассвирепел. Надвинулся на стражника, грозно зарычал. «А кто ты, собственно, такой? Я иду к своей госпоже. На каком основании ты мне мешаешь?» «Милорд запретил». «При чем тут твой милорд? Я служу не ему, а миледи. Хочу ее увидеть. Прочь с дороги!» «Миледи спит», — пришел на помощь второй стражник. «Ты-то откуда знаешь? Может, ты ей колыбельную спел? Одеяльцем укрыл? Убирайся, говорю!» Подоспел и 3-й караульный, старший из них. «Парень, ты верно говоришь, у тебя есть право увидеть госпожу. Но и нас пойми, милорд приказал, мы истережем. Полезешь силой, будем драться. Ты один, нас трое. Словом, приходи лучше утром, а?» Джоакин прикинул, нахмурился, сделал шаг назад. Вдруг заорал во всю глотку. «Софи! Софи! Заткнись!» — рявкнул первый стражник и двинулся к парню. Джоакин выхватил искровый кинжал. Охранник заметил мерцающие очи, растерянно попятился, а парень продолжал орать. «Софи!» Служанка приоткрыла дверь. Высунулась. «Чего тебе?» «Подойди, будь добра. Меня, видишь, не пускают». Софи не спорила. Вышла, как была, в ночной сорочке. Стражники переглянулись. Потом старший хохотнул. «Ты бы сразу сказал, что нужна служанка, а не госпожа». Часовые расступились, пропустив Софи к Джоакину. Она спросила. «Что-то передать миледи?» «Когда миледи проснется, передай, что мне нужно поговорить с ней. Скажи, все, о чем я мечтаю, верно служить ей. Скажи, преданнее меня, она не сыщет никого. И добавь, что не случайно судьба привела меня к Эвергарду, когда миледи была в опасности». Это Джоакин собирался сказать. Но кое-что переменилось. Часовые замешкались, прежде чем выпустить Софи. Очень ему не понравилось это промедление, и он прошептал, наклонившись к уху служанки. «Разбуди миледи. Пусть прикажет этим стражникам позвать сира Хамфри, а если откажутся, одевайтесь». Софи кивнула без лишних вопросов. Хорошая девушка. Она ушла в комнату, а Джоакин сбежал на второй этаж и постучался к лейтенанту. К счастью, тот уже вернулся от графа. Увидев Джоакина, сир Хамфри сказал. «А, хорошо. Ты как раз нужен. Хотел поговорить о твоей будущей службе». «Есть дело поважнее», — сказал Джоакин. «Кажется, мы в плену». «С чего ты взял?» «Стража на воротах замка не выпускает наружу». «Естественно. Ворота ночью не отпираются». «А стража у дверей миледи не пустила меня к ней». «Ты ходил к миледи? С какой радости?» «А когда Софи вышла из комнаты, часовые поколебались, выпускать ли. Понимаете, сир, если бы стража никого не пускала к миледи, это было бы ради ее безопасности. Но когда не выпускают из комнаты, уже похоже на темницу». Сир Хамфри поразмыслил. «Ерунда. Граф Блэкмор — вернейший человек. 20 лет служит его светлости». «Его светлость умер», — ответил Джоакин. Рыцарь подумал еще. «Блэкмор целый час говорил со мной. Все расспрашивал, как доехали, что было в дороге, кого встречали. Если бы хотел пленить, просто бросил бы в темницу без лишних слов». Вмешался Ланс. «Как доехали, говоришь? Он выспрашивал, сколько человек знает о леди Аланис. Убедился, что знаем только мы. По-твоему, что случится дальше?» «Чертова тьма», — выронил Хамфри. В дверь забарабанили. «Это я, Берг! Впустите! Худые новости!» Они впустили, и Берг быстро заговорил. «Блэкмор послал гонцов к приарху. Когда мы с тобой, Джо, разошлись, то я еще поторчал на подворье. И тут вижу, трое всадников на отличных конях подъезжают к воротам, и часовые отпирают, готовятся выпустить. А ты ведь говорил, что не выпускают». Я насторожился, подбежал к ним. Спрашиваю, куда едете? Уж не Валеридан ли? Он в ответ, не твое дело. Я начал конючить. У меня там жена осталась, очень надо весточку передать. Ну, очень. А сир не отпускает. Передайте весточку моей кошечке, хорошо заплачу. Сир у меня щедрый. Они, понятно, отказали. Сказали, в надежду скачут. А Леридан ни при чем. Да только я понял, что врут». Сир Хамфри размышлял недолго. «Наверх. Поговорим с миледи». «Нас попробуют не пустить», — предупредил Джоакин. Они надели доспехи и вооружились. Когда вышли на лестницу, снизу послышались шаги. Десяток графских воинов поднимались с первого этажа. Их командир крикнул. «Милорд велел привести вас четверых!» «Сдается мне, ваш милорд, нам не указ», — ответил сир Хамфри. «Значит, добром не пойдете». Лейтенант обнажил меч. Воины Блэкмора ринулись в атаку. Их позиция была неудобна. Они наступали с лестницы, снизу, а Джоакин с друзьями отбивались, стоя вверху на площадке. Двое нападавших сразу получили ранения. Один упал, мешая двигаться остальным. Атака захлебнулась. «Держите лестницу», — велел сир Хамфри. «Я за миледи». «Ее остерегут трое». «Ага». Он ушел вверх. Воины Блэкмора перегруппировались и снова рванулись на штурм. Джоакин, Берг и Ланс опять отшвырнули их. С третьего этажа донесся лязг мечей, чьи-то крики. Джоакин помнил, как бьется сир Хамфри, и был за него спокоен. «Сдавайтесь!» — предложил командир блэкморцев. «Вам деваться все равно некуда. Это единственный выход». «Размечтался», — бросил Джоакин. «С чего бы сдаваться, когда мы побеждаем?» Враги заржали в ответ, но снова лезть на штурм не спешили. У них было уже четверо раненых, а на защитниках Аланис ни царапины. Джоакин даже сделал несколько шагов вниз по лестнице, поигрывая мечом. Враги боязливо попятились. Но вдруг внизу послышалось движение, топот шагов, скрип, неприятно похожий на звук тетивы. «Прячься!» — крикнул Джоакин. «Арбалеты!» Кинулся вверх на площадку и вбок, в дверной проем. Вражеские мечники на лестнице присели, и стрелки дали залп поверх голов. Два болта вонзились в косяк у плеча Джоакина. Выругался Ланс, у него было пробито бедро. Мечники Блэкмора медленно двинулись по ступеням, стрелки за их спинами взводили арбалеты. Как назло, именно сейчас на верхней лестнице показался лейтенант, за его спиной шла Миледи. «Нет, сир, здесь опасно!» — закричал им Ланс. «Отступайте наверх!» Враги уже выходили на площадку. Джоакин вылетел им навстречу и пнул одного. Тот потерял равновесие, скатился вниз по лестнице под ноги остальным. Блэкморцы замешкались, и защитники ринулись вверх, на третий этаж, навстречу Хамфри и женщинам. С лестницы вбежали в коридор. Все трое, что стерегли Аланис, лежали на полу, но это не очень утешало. Через минуту сюда явится еще дюжина врагов. Куда деваться? Четыре гостевых комнаты, пара окон. Все. Никакого выхода, кроме лестницы. «У нас под окном», — сказала Софи, — «был сарай». Вошли в комнату, захлопнули дверь. Очень вовремя. В коридор уже сунулись вражеские мечники. Окно. Внизу действительно крыша пристройки. До нее футов 12. Можно спрыгнуть, но куда дальше? По дворьям бегали люди Блэкмора, сияли факелы. Раздался удар. Дверь затрещала. «Надо прыгать», — констатировал Берг и полез на подоконник. «Внизу нас схватят». В комнате было светло от масляных ламп. У Джоакина мелькнула мысль. Он схватил лампу и метнул через подворье в открытые ворота конюшни. Масло расплескалось и вспыхнуло. От него занялась солома. Испуганно заржали кони. «Отлично», — похвалил сир Хамфри. Сорвал простыни с постелей, бросил груды у двери и разбил вторую лампу. Огонь мигом охватил тряпье и дверь, обивку стен. Полыхнуло жаром. «А теперь прыгаем. Ланс!» Раненый воин выбрался на подоконник, ухнул вниз на крышу сарая. «Берг!» Следом за Лансом Берг юркнул в проем. «Миледи, ваш черед!» Герцогиня, похоже, не проснулась до конца, растерянно стояла посреди комнаты, кутаясь в собственные руки. На ней был все тот же плащ с огромным капюшоном. Какой теперь-то смысл в этой маскировке? «Миледи, прошу вас!» Сир Хамфри поднял ее и осторожно усадил на подоконник. Миледи сумела понять, что от нее требуется, и скользнула вниз. Ланс поймал ее. Никто не замечал беглецов. В конюшнях разгорался пожар. Люди графа метались по двору. Кто-то нес воду, кто-то пытался вывести лошадей, иные просто вопили в панике. Под ударом вылетела одна доска двери. Графский стрелок сунулся в дыру, но наткнулся на стену огня. Отпрянул. Софи последовала за госпожой. Джоакин вместе с лейтенантом подбежали к окну и перемахнули через подоконник. Хорошо, что крыша пристройки была крепкой. Доски застонали под ногами, но выдержали. «Вперед, вперед!» Беглецы спрыгнули с сарая на подворье. Леди Аланис замешкалась на краю. Рыцари передали ее из рук в руки, будто амфору с вином. Очутившись во дворе, Джоакин быстро смекнул. Тут безопасно. Люди носились в полном хаосе, не видя друг друга, не замечая ничего, кроме пожара. Воины-герцогини побежали напрямик через двор. Мимо них, не обращая внимания, пролетали воины графа с ведрами воды, топорами, лопатами. Какой-то офицер налетел прямо на Берка, заорал: «Куда прешь? Помогай тушить!» А Берк крикнул в ответ: «Сир, глядите, гостевой дом горит!» Офицер увидел огонь в окнах, чертыхнулся, принялся звать людей. Берк ускользнул у него из-под носа. Джоакин увидел слуг, что выводили из пожара ошалелых от ужаса коней. Бедные лошади ржали и брыкались. У одной горела грива, и слуги пытались накрыть ее попоной. Другая вырвалась и понеслась по двору, раскидывая людей. «Нет уж, свою кобылку я в беде не оставлю», — решил Джоакин и ринулся к конюшням. «Ты куда? Не смей!» — крикнул сир Хамфри. «Я догоню! Догоню!» Джоакин заметался между слуг, коней, воинов. Языки пламени, ломаные черные тени, вопли, едкий дым, шипенье воды. Как назло, гнедая леди все не попадалось ему, и Джоакин пробивался к конюшне, свирепея от отчаяния. В шаге от него жеребец встал на дыбы, взмахнул копытами, едва не пробив парню череп. Воин отпрыгнул, споткнулся о ведро, упал, подхватился, проклиная человека, что уже успел на него наступить, рванулся ко входу в конюшню, отбрасывая с пути любого, как вдруг увидел леди. Она выбежала из ворот, обогнув языки огня, и растерялась среди хаоса, дергалась вправо, влево и всякий раз налетала на других лошадей. «Хорошая моя!» Джоакин был уже рядом с нею, но кто-то схватил его за плечо. «Эй, а ты не из этих?» Он с разворота ударил рукоятью кинжала в ту точку, откуда донесся голос. Человек упал с разбитым лицом, а другой замахнулся топором, но Джо нырком ушел от удара и разрядил в живот врагу кинжальное око. Потом вскочил на спину леди. Она была без седла, но в узде. Джоакин подхватил поводья и поскакал к воротам напролом. Люди шарахались с пути, никто не пытался удержать. У ворот дело было уже кончено. Часовые, что на свою беду не покинули пост, лежали в крови. Берк отпирал калитку, Софи вела герцогиню, сир Хамфри прикрывал тыл. Ланс успел тоже разжиться конем и, держа под узцы, пытался успокоить. Калитка скрипнула, Берк вывалился из замка, за ним девушки. Будь мост поднят, беглецов ждала бы гибель, но в этой новомодной цитадели моста не было вовсе, как и рва. Джоакин пригнулся и, не сходя с лошади, вылетел на волю. Ворота мигом отсекли панику, треск пожаров, вопли людей. В блаженной ночной прохладе лежало поле. Сир Хамфри тоже выбежал из калитки. Последним хромал Ланс с трофейным конем, и тот артачился, задерживая рыцаря. Но конь был нужен. Какое бегство без коня? Ланс, наконец, совладал с ним и подвел к калитке. Ступил в проем и тут вздрогнул. Замер на миг. Повалился в пыль. «Стрелки!» Сир Хамфри кинулся обратно к калитке. Первый арбалетчик сунулся в нее, и меч лейтенанта продырявил ему живот. Но следом подбегали другие. Кто-то командовал. «Мечники в калитку! Стрелки на стену! Бейте со стены!» Джоакин рванулся на помощь лейтенанту, но тот крикнул. «Нет! У тебя лошадь! Бери, миледи, скачи! Спаси ее!» Берг, Хамфри, Софи. Три хороших человека, а лошадь одна, а времени, на сомнение, ноль. Джоакин подхватил миледи, втянул на спину кобыли, огрел каблуками лошадиные ребра. Подковы застучали по дороге, ветер дыхнул в лицо. Дважды мимо просвистели болты, пощекотав ознобом спину. Когда от замка отделяло шагов 300, Джоакин обернулся. Увидел, как раскрываются настежь ворота, выпуская в поле солдат Блэкмора, а двое мужчин и девушка бегут в рассыпную через поле. Больше он не оглядывался. Кобыла шла галопом. Он стискивал ногами гнедые бока и изо всех сил прижимал к себе леди Эланис. Сквозь платье и плащ, кольчугу и рубаху он чувствовал жар ее тела.